Глава сороковая. Машину тряхнуло на ухабе, и Сухмед проснулся окончательно. Тихие разговоры попутчиков не особо мешали. Он лишь прислушивался, отдавая дань старой привычке. «О, друг, ты проснулся!» Глазастый оправдывал свое имя. «Мы тут думаем, как применить дар Колбасяна». Машина ехала очень медленно, можно сказать, ползла. И не потому, что бездорожье. Дело в стае. Сухмед не хотел загнать свою армию и объявил условия заранее. Те отнеслись с пониманием. Ну и прикинули, если усилить нашего чемпиона, то он сможет бегать со скоростью 180 км в час. Это же нереально! Расшибется, ноги переломает, вынес вердикт Сухмед. Дар Лакрума для других. Он не хотел вспоминать Рику, но пришлось. Владелец хорошо знакомого ему дара был обычным мужиком со взглядом простака. Поначалу парень подумал, что он прикидывается, как говорят некоторые, строит из себя лоха. Присмотрелся, прислушался, оказалось и вправду лох, точнее, верит всему, что скажут. И вообще, он был таким же завербованным, как Сухмед. Глазастый с чемпионом нашли его чуть раньше. «А если я твой дар усилю, что получится?» — спросил у него Колбасян. Пока Сухмед дремал, все трое, чтобы не мешать, разместились на передних сиденьях внедорожника. Глазастый водитель и два пассажира. В данный момент Лакрум смотрел на него такими глазами, что хотелось топать ногами и смеяться. «Гляди мне за спину, Колбасян. Что ты видишь?» Тот сфокусировался на заднем стекле, в глазах промелькнул страх, на секунду сменившийся вселенской тоской. «Трех элитников вижу, по обе стороны свита и дальше тоже. Весь наш тыл — это зараженные!» Голос едва не сорвался. «А если ты применишь свой дар, зараженных станет в несколько раз больше», — сообщил Сухмед, глядя на всех. Глазастый тоже наблюдал в зеркало заднего вида. «Круто, брат!» — выдал он из-за руля. «Больше двух красных, однозначно!» «Страшно!» — не согласился Лакрум. Молчаливый чемпион нервно посмеивался. «Скажи, Колбасян», — Сухмед решил перевести тему, — «почему тебя так зовут? Любишь колбасу?» «Нет!» В его отрицании прозвучало столько отвращения, что парень поверил. «Особенно отмывать по утрам заветренную копченку. Я на продовольственном складе работал. Начальство определило в холодильник, к колбасе и деликатесам. 3,5 года. Настолько пропитался запахом, что от меня на стиксе еще неделю воняло. Вот крестный и назвал». Сухмед рассмеялся, и его поддержали все. «Даже если жрать нечего будет, только колбаса, я лучше с голоду сдохну». Это вызвало новый взрыв смеха. «Ох, Колбасян, ох, уморил! Это ж надо! Провонял! Кстати, перекусить бы не помешало. И не переживай, колбасы у нас нет, только тушенка. Хи-хи. Моим тоже подкрепиться надо». Сухмед буквально почувствовал, как напряглись попутчики. «Может, ферма какая попадется?» Благодаря дару парень видел немного больше остальных. Петляющая нитка дороги по обе стороны — то и дело попадались разноцветные пятна. До ближайшего не меньше 3 часов пути. Глазастый остановил машину, достал нарисованную от руки карту, что больше напоминало лоскутное одеяло. Внедорожник догнали зараженные. Подчиняясь приказу хозяина, рубака распределил младших по обе стороны дороги, оставляя открытым путь вперед. Изучив картинку, выдал глазастый. «Ферму не обещаю, но тут километрах в 50 есть небольшой городок. И если верить записям, а я им верю, перезагрузка должна быть сегодня». Условный наниматель, а кем он еще может являться, парень так и не определился, посмотрел на Сухмета. Понятно, что он интересовался моральной стороной вопроса, с которой у погонщиков всегда ясно. Главное, чтобы стая была сыта, иначе никакой ты не погонщик. «Подходит», — сухо бросил Сухмет. «А может, там столовка есть?» — поинтересовался Колбасян. «Супчика бы горячего!» — он погладил живот. «Есть, я даже там бывал», — сказал глазастый, заводя машину. «Только холодно и все, и жрать не особо хочется, когда вокруг одни трупы. Мне больше военторг понравился». «И туда заедем», — заявил Сухмед. Он знал, что согласятся все. Машина тронулась. «Ну и чего ты загрустил? Если дело в той сучке, то вопрос не ко мне. Сам ищи. Я в ваших собачьих делах не шарю». Чудовище по имени Вискарь посмотрело на меня тоскливым взглядом. Вырвался жуткий скулеж. Тут даже у самого прожженного рейдера нервы сдадут. Я, слава Стиксу, и похлеще видал. Вот только не надо так жалобно. Может, тушенки дать? Тут я вспомнил, как несколько часов назад он загнал кабанчика и сожрал в одного. Махнул. Собачья душа потемки, видать, и вправду зацепила. Вон как буркало светится. 3 дня назад я прыгнул в окрестности Холмогоров. Кругом был лес. Сейчас же приходилось пробираться жалкими посадками, обходя большие поселения и стаи зараженных. Последних становилось все больше, элитники крупнее, а моя комплекция, в отличие от Вискаревской, уменьшалась. Еще в начале пути я решил не заходить в Горис. Достало постоянное чувство дежавю, поэтому забирал немного на юг, на незнакомые территории. Помнится, и тогда я шел с грузом, освободил его через неделю или полторы. «Как думаешь, Вискарь, не пора ли нам Шелеста скинуть?» Тот что-то мнакнул, не поворачивая головы. «Верно говоришь, хорош бездельника катать, и вряд ли он дорогу обратно найдет. Я же усложню. Ну-ка, гавкни, как ты умеешь. Вискарь!» Пес обернулся. «Гав! Громче, парень! Гав!» «Молодец!» — прочистил пальцем ухо. Нас услышали, причем со всех сторон. Злые, голодные уже спешили на шум. Я тоже услышал, точнее, увидел. В паре километров на юго-запад начинался город. Давно стоит, ряды высоток красовались дырами вместо окон, ни одного целого стекла. Возможно, скоро перезагрузка. «Давай-ка поспешим, дружок!» И прибавил скорость. «Уж что-что, а бегать я умею. Научили на первом заходе». Вискарь не отставал, обгонял даже. Очень скоро наперерез выскочил изголодавшийся Рубер. Увидел нас, радостно заурчав, поскакал навстречу, за ним небольшая свита. «Не так быстро, ребятки!» Драться с ними не входило в мои планы. «Вискарь!» — крикнул я по-особому. Тот понял, резко встав на месте. Догнал, коснулся, и в следующее мгновение мы были метрах в 300 впереди. «Гавкни!» Пес послушался, и разочарованные твари принялись нас догонять. Слева, гораздо ближе, чем хотелось бы, выскочил элитник. «Ух ты! Ну-ка, парень, не суетись!» Еще один прыжок. Пошумели, и опять. Очень скоро мы оказались у высотного дома. Навстречу ломилась крупная стая, а позади и из боков, и того больше. «Прекрасно!» Взгляд наверх — прыжок. Посмотрев на беснующихся внизу зараженных, я приказал вискарю погавкать. Тот проявил инициативу, начал подвывать. «Да мерзко так! Да облезлых кошек на душе!» «Нет, друг, охотиться мы не будем», — сказал я, готовому к драке псу. «По другому случаю собрания». Прислушался. Бежали по лестнице, ползли по стенам со всех сторон. Когда из-за парапета появились самые ретивые, я выпустил пленника. Тот, мало что понимая, стал крутиться с шарометом в руках. «Какого хера? Развлекайся, Шелест! Все, что убьешь, все твое!» Когда в его глазах появилось понимание, я подхватил вискаря в карман и прыгнул на соседнюю высотку. Сквозь многоголосые урчание пробились крики, маты. Недолго, буквально несколько секунд, и все закончилось. Урожденный ты или пришлый — все одно. Подождав с минуту, прыгнул на самую дальнюю высотку в относительную тишину. Лишь воронье покаркивало в поисках пищи. Совсем рядом проходила трасса с заправками и остальными сервисами. Меня привлек мегамаркет, что стоял поодаль. Вряд ли там найдутся свежие овощи и мягкие батоны, но мне нужно другое. Одежда, будь она неладна. Постепенное превращение в человека требовало регулярных обновок. Может, обувку, наконец, подберу. С этой мыслью я прыгнул на стоянку. Уже на подходе к разбитым витринам я вдруг ощутил нечто неприятное. Проснулась память. Когда-то давно, в другой жизни, я был на стадионе и умер там. Но до этого почувствовал внимание, причем со всех сторон, прямо как сейчас. Аккуратно оглядывая округу, я уже знал, что никого не увижу. Этот человек, если он, конечно, таковым является, намного превосходит меня, и не только в силе. Тут скорее возраст. А еще я почувствовал любопытство и талику зависти. Прежде чем внимание исчезло, мелькнула вспышка страха. Как это я понял? А хрен его знает. Возможно, одна из граней дара. Не стал задерживаться на открытом пространстве. Если со мной захотят пообщаться, то сделают это в любом месте, может, даже и случае. А мне осталось только одно — иметь это в виду. Прорву лет назад Сервий не знал, сколько прошло времени. Помнил лишь, что это были его первые десятилетия на Стиксе. Одна из жен очень любила устраивать ему сюрпризы разной степени приятности. От сотни соседей и друзей, высыпающих со всех лазеек и кладовок на выдуманный день рождения, до торта в форме головы элитника. Однажды умудрилась подложить в постель усыпленного лотерейщика. Веселилась, как умела. Как-то он вернулся с дальнего рейда, а на месте стаба — руины, да поклеванные враньем костяки. Последний сюрприз с ее участием. Афина. Сервий вспомнил ее имя. Веселая красавица Афина. С тех пор он терпеть не мог сюрпризы. Но этот с его бывшим протеже? И его ли? Сервий мог ощутить мельчайшее проявление дара, но когда почувствовал искривление пространства, то сначала не поверил. Дар — это как почерк или отпечатки пальцев. Повторить невозможно. Иммунный, умеющий считывать подобную информацию, ни за что не спутает одного с другим. Это именно кнут. Но как? Как он мог оказаться тут? Решив удостовериться визуально, Сервий переместился ближе. Там его ждал настоящий сюрприз. Чужое тело? Он на секунду опешил. Это выше уровня понимания. Сервий просто не знал, как работает подобный механизм. Он мог посмотреть чужими глазами, умел внушать на расстоянии. Но занять чье-то тело — это уже совсем другой уровень. Высшая ступень. Сервий задумался. Если кнут, которого он считал очередной пешкой, умеет менять тела, а научиться этому непростому делу за такое короткое время просто невозможно, то значит, он умел это раньше? До их знакомства. На этой мысли его бросило в холодный пот. Страх. Сервий вспомнил подзабытые чувства и ужаснулся. Как все тонко сыграно. Вот только не я играл, а со мной. На этой мысли он поспешил убраться короткой дорогой. Его ждало много дел.